Глава третья. С первого же дня, как я оказался в Хэмпдоне, я начал со страхом думать о конце семестра, который означал для меня возвращение в Плано, к автозаправкам на выжженной пыльной равнине. По мере того, как семестр подходил к концу, а снега наметало все больше, утренние часы становились все темнее, и дата на заляпанной ксерокопии, 17 декабря, последний срок сдачи всех работ, приклеенной к дверце шкафа, все ближе, моя меланхолия перерастала в смятение. Мне казалось, я не вынесу очередного Рождества с семьей. Ни малейшего намека на снег, пластмассовая елка и не смолкающий ни на минуту телевизор. Да и сами родители не то чтобы жаждали меня видеть. В последние годы они подружились с бездетной и патологически болтливой пожилой четой по фамилии Макнет. Мистер Макнет торговал автозапчастями. Миссис Макнет, похожая на жирного голубя, продавала косметику Avon. Под их влиянием родители пристрастились к поездкам по дешевым фабричным магазинчикам, начали играть в кости и просиживать вечера напролет в баре «Ромада Ин», где играл топер. С наступлением праздников все это поглощало их почти целиком, и хотя мое присутствие было недолгим и редким, они видели в нем лишь досадную помеху и даже что-то вроде молчаливого упрека. Впрочем, праздниками проблема не ограничивалась. Поскольку Хэмпдон находился так далеко на севере, а отопление старых зданий требовало немалых затрат, на январь и февраль колледж закрывали. Я уже просто слышал, как, пропустив пару-тройку бутылок пива, мой отец жалуется на меня мистеру Макнету. А тот, в свою очередь, подначивает его намеками на то, что я испорчен, и что он-то уж точно, будь у него сын, не позволил бы ему садиться себе на шею. Это приведет отца в бешенство, и в конце концов он с трагическим видом вломится ко мне в комнату и, закатив глаза, как Отелло, выставит меня вон, указуя дрожащим перстом на дверь. Когда я учился в старших классах и в прежнем колледже, он проделывал это много раз без всякой причины, просто чтобы продемонстрировать матери и работникам заправки свой авторитет. Как только ему надоедало всеобщее внимание и матери дозволялось немного его образумить, меня всегда звали обратно. Но что будет на этот раз? У меня даже больше не было комнаты. В октябре мать сообщила в письме, что продала всю мебель и превратила мою спальню в свою швейную мастерскую. Генри и Банни улетали на все каникулы в Италию, в Рим. Эта новость, объявленная Банни в начале декабря, меня удивила, тем более, что уже около месяца в их отношениях сквозила некоторая напряженность. Я объяснял ее растущим недовольством Генри. В последнее время Банни постоянно тянул из него деньги. Генри же, хотя и сетовал по этому поводу, почему-то никогда ему не отказывал. Я был почти уверен, что дело не в самих деньгах, а в принципе. Не сомневался я и в том, что сам Банни даже не подозревал, что между ними что-то не так. Предстоящая поездка целиком завладела помыслами Банни. Он купил кучу одежды, целую стопку путеводителей, аудиокурс «Парляму итальяно», говорим по-итальянски, обещавший научить слушателей итальянскому менее чем за две недели, даже тех, кому никогда не везло с другими языками, заверяла реклама на обложке, и экземпляр «Ада Данте» в переводе Дороти Сейерс. Он знал, что мне некуда податься на каникулы, и с наслаждением сыпал мне соль на раны. «Я буду вспоминать о тебе, попивая кампари и катаясь в гондолах», — подмигнув, пообещал он. Генри о поездке не распространялся. Пока Банни трещал без умолку, он сидел и глубоко сосредоточенно затягиваясь курил, делая при этом вид, что не понимает ни слова из той галиматьи, которую Банни пытался выдать за итальянский. Фрэнсис сказал, что будет только рад пригласить меня на Рождество в Бостон, а потом отправиться со мной в Нью-Йорк. Близнецы позвонили бабушке в Виргинию, и та сказала, что тоже будет рада принять меня на все каникулы. Однако оставался еще один вопрос. На эти два месяца мне была необходима работа. Если я хотел продолжить учебу в следующем семестре, мне нужны были деньги, которые мне вряд ли удалось бы заработать, шляясь с Фрэнсисом по Нью-Йорку. Дядя Близнецов был юристом, и, как обычно, во время каникул они собирались побыть у него клерками. Но им и так каждый раз приходилось ломать голову над тем, как растянуть эту работу на двоих. Чарльз возил дядюшку Ормана по магазинам и случайным распродажам имущества, а Камила должна была сидеть в офисе у телефона, по которому никто никогда не звонил. У них наверняка не возникало и мысли, что мне тоже может понадобиться заработок. С рассказами о калифорнийской роскоши я явно перестарался. «А что я буду делать, пока вы на работе?» — спросил я, надеясь, что они уловят мой намек. Но он, конечно же, от них ускользнул. «Боюсь, что делать там особенно и нечего», — извиняющимся тоном ответил Чарльз. Ну, читать, болтать с бабушкой, играть с собаками. Похоже, единственное, что мне оставалось, это Хэмпден. Доктор Роланд был не против взять меня на зиму, но предложенной им зарплаты не хватало даже на маломальски приличное жилье. Чарльз и Камилла уже сдали квартиру кому-то еще, а к Фрэнсису на это время приезжал кузен-тинейджер. Квартира Генри, насколько я знал, оставалась свободной, но сам он не предложил ею воспользоваться, а попросить мне не позволяла гордость. Пустовал и загородный дом, но он был в часе езды от города, а машины у меня не было. Наконец я узнал об одном бывшем хэмпденском студенте, старом хиппи, устроившем музыкальную мастерскую в здании заброшенного склада. Он разрешал бесплатно там пожить, если ты согласен время от времени помогать вытачивать колки или шлифовать мандолины. Я не хотел обременять себя ничьим состраданием или презрением, и отчасти поэтому скрыл от всех истинные обстоятельства своей зимовки. Не встретив тепла и понимания у никчемных гламурных родителей, я решил остаться в Хэмпдене по неопределенному адресу и уйти с головой в греческий, с гордостью отвергнув малодушно предложенную ими денежную помощь. Такой стоицизм, такое стремление всецело посвятить себя занятиям и пренебрежение к мирским соблазнам, которое сделало бы честь даже Генри, вызвало восхищение у всех, в том числе у него самого. «Я и сам был бы не прочь провести здесь эту зиму», — сказал он, когда промозглым вечером в конце ноября мы возвращались по щиколотку в размокшей листве от Чарльза с Камиллой. «Колледж закрыт. После 3 часов дня в городе не работает ни один магазин. Все вокруг пусто и белым-бело, никаких звуков, только шум ветра. В старину снега наметало по самые крыши. Люди сидели запертые в своих домах, как в клетках, и умирали голодной смертью. Их находили только весной». Голос его звучал ровно, убаюкивающе. Однако меня охватило беспокойство. Там, где я жил раньше, зимой и снега-то не было. Последнюю неделю семестра все только и делали, что паковали вещи, что-то печатали, бронировали билеты и звонили домой родителям. Все, кроме меня. Мне не нужно было спешить, чтобы пораньше сдать задание, ведь я никуда не уезжал, а начать собираться в свое удовольствие я мог и после того, как в общежитиях никого не останется. Первым покидал колледж Банни. 3 недели до этого он провел в панике, бегая с заданием по последнему из своих 4 предметов. Это были какие-то шедевры английской литературы, и Банни предстояло написать 25 страниц о Джоне Доне. Нам всем было очень любопытно, как он с этим справится, поскольку, мягко говоря, Банни не обладал особым писательским даром. По его словам, во всем была виновата дислексия, но на самом деле подлинная проблема заключалась в его совершенно детской неспособности на чем-либо сосредоточиться. Он почти не притрагивался ни к обязательным текстам, ни к дополнительной литературе. Его познания в любой области, как правило, представляли собой мешанину искаженных, зачастую вовсе не относящихся к теме или выбивающихся из контекста фактов, которые были почерпнуты им из обсуждений на занятиях или, как он свято верил, где-то вычитаны. Когда нужно было садиться за работу, он дополнял эти сомнительные обрывки тем, что ему удавалось выудить при допросе Генри, к которому он давно привык обращаться как к ходячему словарю, а также сведениями из 2 других неизбежных источников — Всемирной книжной энциклопедии и издания под названием «Мыслители и творцы», составленного в конце прошлого века преподобным Э. Типтоном Чесфордом 6-томника, который предназначался для детей — и содержал краткие, снабженные монументальными гравюрами, очерки жизни замечательных людей разных эпох. Под затуманенным исследовательским взглядом Банни эта и без того необычная подборка материала претерпевала дальнейшие метаморфозы. Как следствие, все до единого его творения оказывались настолько оригинальными, что с неизменным успехом повергали читателя в смятение. И все же работа по Джону Дону была худшей из всех никудышных работ Банни. По иронии судьбы, она же оказалась и единственной опубликованной. После его исчезновения какой-то журналист попросил небольшую выдержку из трудов пропавшего молодого ученого, и Марион дала ему ксерокопию. 1 тщательно отредактированный абзац оттуда в итоге появился в журнале People. Банни где-то прослышал, что Джон Дон был дружен с Исааком Уолтоном, и в каком-то тусклом закоулке его мозга это знакомство постепенно разрослось до того, что Банни уже практически не видел никакой разницы между 2 почтенными мужами. Мы так и не поняли, как возникла эта роковая связь. Генри возлагал вину на мыслителей и творцов, но выяснить это наверняка уже не представлялось возможным. За неделю-другую до срока сдачи Банни начал регулярно наведываться ко мне. Часа в 2-3 ночи он возникал на пороге моей комнаты со съехавшим на бок галстуком и выпученными глазами, так что можно было подумать, будто 5 минут назад он едва не стал жертвой какого-то страшного катаклизма. «Привет, привет!» — бормотал он, входя и запуская обе пятерни в растрепанную шевелюру. «Надеюсь, не разбудил. Ничего, если я включу свет, а? О чем я? А, ну да, ну да!» Включив свет, он несколько минут расхаживал со сложенными за спиной руками и лишь покачивал головой. Наконец замирал, как вкопанный, и с отчаянием в глазах выдавал. «Метагеморализм! Расскажи мне об этом! Все, что можешь! Мне нужно хоть что-нибудь узнать о метагеморализме!» «Извини, я даже не знаю, что это такое. Я тоже обреченно вздыхал Банни. Кажется, что-то связанное с пасторальным искусством. Так я смогу связать Дона с Уолтоном, понимаешь?» И вновь начинал кружить по комнате. «Дон, Уолтон, метагеморализм, вот где собака зарыта!» «Банни, мне кажется, такого слова вообще нет». «Есть, есть, происходит из латыни, каким-то там боком связано с иронией и пасторалью. Я просто уверен, картины, скульптуры, все в таком духе, скорее всего. Оно хотя бы есть в словаре. Черт его знает, даже не знаю, как оно толком пишется. Я вот о чем...» — складывал он рамку из пальцев. «Поэт и рыболов. Отлично, добрейшие друзья, живут привольной жизнью на просторе. А связкой тут должен быть метагеморализм, понимаешь?» И так продолжалось полчаса, а то и больше. Банни нес вдохновенный бред о рыбалке, сонетах, и бог знает еще о чем, пока в середине монолога его не осеняла очередная гениальная мысль. Тогда он исчезал так же внезапно, как и появлялся. Он дописал работу за 4 дня до сдачи и гордо расхаживал по кампусу, показывая ее всем подряд. «Неплохо получилось, Бан», — осторожно заметил Чарльз. «Спасибо, польщен! Но тебе не кажется, что стоило почаще упоминать Джона Дона? Тема ведь касалась его, нет?» «А, Дон!» — отвечал Банни с усмешкой. «Честно говоря, не хотелось его во все это впутывать!» Генри читать работу не стал. «Уверен, это выше моего понимания. Я серьезно, Банни», — сказал он, пробежав взглядом первую страницу. «Слушай, что у тебя с машинкой?» «Печатал через 3 интервала», — гордо ответил Банни. Строчки чуть ли не в 3 сантиметрах друг от друга. «Похоже, типа на белый стих, правда?» Генри презрительно хмыкнул. «Скорее, типа на меню. Единственное, что мне оттуда запомнилось, это последнее предложение. И оставляя Уолтона и Донна на берегах метагеморализма, мы шлем прощальный привет 2 знаменитым корешам былых времен». Мы подозревали, что работу не примут. Но Банни на этот счет совершенно не волновался. Он был весь в предвкушении поездки в Италию, близкой настолько, что по ночам над его кроватью уже нависала тень Пизанской башни. И думал лишь о том, как бы поскорее вырваться из Хэмпдена, разделаться с семейными праздниками и, наконец-то, прыгнуть в самолет. Без особых церемоний он спросил, не помогу ли я ему собраться, раз уж мне все равно нечего делать. Я пообещал помочь. Когда я зашел к нему, Банни стоял посреди неимоверного бардака и без разбора вываливал содержимое ящиков в чемоданы. Я осторожно снял со стены японскую гравюру в рамке и положил ее на стол. «Не трожь!» — заорал он и, с грохотом уронив очередной ящик, метнулся к картинке. «Этой штуке 2 сотни лет!» Сказать по правде, я знал, что эта штука намного моложе, поскольку пару недель назад случайно заметил, как он кропотливо вырезал ее из книги в библиотеке. Я промолчал, но выходка настолько меня разозлила, что я тут же ушел, не дослушав его неуклюжих полуизвинений. Позже, после отъезда, я обнаружил в почтовом ящике вымученную примирительную записку, в которую были завернуты дешевый томик стихов Руперта Брука и упаковка мятных леденцов. Генри покинул Хэмпден тихо и быстро. Вечером он сказал нам, что уезжает, а на следующий день его уже и след простыл. Отправился ли он в Сент-Луис или же прямиком в Италию, никто из нас не знал. Через 2 дня уехал и Фрэнсис, и провожали мы его так, словно расставались на 3 года. Добрые 45 минут Чарльз, Камилла и я стояли, потирая замерзшие носы и уши перед заведенным мустангом, утопавшим в белых клубах выхлопа, пока Фрэнсис, опустив боковое стекло, выкрикивал нам прощальные напутствия. Близнецы уезжали последними. И, видимо, отчасти поэтому думать об их отъезде мне было особенно тяжело. Когда гудки Фрэнсиса смолкли в безмолвной заснеженной дали, мы вышли на лесную тропинку и добрели до их дома, едва перебросившись парой слов. Чарльз включил свет, и я увидел душераздирающе прибранную квартиру. Пустая раковина, натертые полы и выставленные у двери чемоданы. В тот день столовая и кафетерии были закрыты уже с полудня. Шел сильный снег, быстро темнело, в чисто вымытом, пахнущем лизолом холодильнике не осталось ни крошки. Усевшись за кухонный стол, мы разделили импровизированный ужин. Консервированный грибной суп, крекеры и пустой чай. У нас не было ни молока, ни сахара. Главной темой разговора была предстоящая поездка близнецов. Как они управятся с багажом, на какое время следует заказать такси, чтобы им успеть на поезд, отходящий в половине седьмого утра, и все в таком духе. Я включился в их разговор, но меня уже начало охватывать то глубокое уныние, в котором мне было суждено провести еще много недель. Затихающий шум мустанга, постепенно сходящий на нет в онемевшем белом пространстве, до сих пор звучал у меня в голове, и тут я внезапно осознал, какими одинокими будут следующие два месяца. Колледж закрыт, все укутано снегом, вокруг ни души. Они сказали, чтобы я не приходил их провожать, ведь они уезжают очень рано, но все равно уже в 5 утра я оказался у них, чтобы попрощаться еще раз. Утро было безоблачным, черное небо усеяно звездами, столбик термометра на портике общин упал до -20. Перед домом стояло готовое к отъезду такси. Шофер как раз захлопнул крышку набитого доверху багажника, а Чарльз и Камилла запирали дверь подъезда. Они были слишком озабочены и взволнованы, чтобы обрадоваться моему появлению. Близнецы плохо переносили путешествия. Их родители погибли в автокатастрофе, и они начинали нервничать задолго до того, как им предстояло куда-нибудь ехать. Вдобавок они опаздывали. Чарльз опустил чемодан на землю и пожал мне руку. «Счастливого Рождества, Ричард! Ты ведь, надеюсь, будешь нам писать?» — сказал он и потрусил к машине. Камилла, попытавшись справиться с двумя огромными саквояжами, в конце концов уронила их в снег. «Черт побери, мы просто не затащим все это барахло в вагон!» На ее бархатных щеках пылал румянец. В ту минуту она была красива, как никто и никогда в моей жизни. Чувствуя, как кровь стучит в висках, я стоял и таращился на нее, как идиот. Мои тщательно разработанные планы прощального поцелуя были уже напрочь забыты, как вдруг она подлетела и обвела меня руками. Шумное дыхание почти оглушило меня, и тут же ее щека обожгла меня льдом. Я схватил затянутую в перчатку руку и почувствовал, как на ее тонком запястье бьется частый пульс. Такси просигналило, из окна высунулся Чарльз. «Ну что вы там?» Я помог донести саквояжи, и когда машина тронулась, встал в круг света под фонарем. Повернувшись на заднем сиденье, близнецы махали мне. А я смотрел им вслед, пока такси не повернуло за угол, и они не исчезли, вместе с искаженным призраком моего отражения, пляшущим на выпуклом темном стекле. Я стоял посреди опустевшей улицы, пока не стало слышно ничего, кроме посвиста поземки. Тогда, засунув руки поглубже в карманы, я повернул обратно к кампусу, и скрип снега под ногами показался мне невыносимо громким. Общежития стояли темными, немыми глыбами. Большая стоянка за теннисным кортом выглядела совсем пустой. Лишь пара-тройка преподавательских машин и зеленый пикап техслужбы. В моем корпусе повсюду валялись вешалки и коробки из-под обуви. Двери остались открытыми настежь. Было тихо и мрачно, как в склепе. Никогда еще мне не было так плохо и тоскливо. Я опустил шторы, лег в кровать и провалился в сон. У меня было так мало вещей, что все можно было унести за один раз. Проснувшись около полудня, я упаковал оба чемодана и, сдав ключ охране, потащился по пустынному заснеженному шоссе в город по адресу, который хиппи продиктовал мне по телефону. Идти нужно было дольше, чем я предполагал, и вскоре мне пришлось свернуть шоссе и углубиться в совершенно дикую местность у подножия Маунт-Катаракт. Дорога шла по берегу Беттенкилла, быстрой и мелкой, часто пересекаемой мостами речушки. Домов было очень мало, и даже угрюмые, внушавшие ужас коробки трейлеров в обрамлении огромных поленниц и черных столбов дыма, обычные для вермонтской глуши, попадались лишь изредка. Машин не было вовсе, если не считать одного ископаемого средства передвижения, покоившегося перед чьим-то крыльцом на сложенных столбиками кирпичах. Летом подобное утомительное путешествие, вероятно, еще могло бы доставить некоторое удовольствие, но сейчас, в декабре, утопая в снегу с двумя тяжеленными чемоданами, я стал сомневаться, дойду ли вообще. Руки и ноги окоченели от холода. Мне то и дело приходилось останавливаться и отдыхать, однако мало-помалу местность стала принимать все более обитаемый вид. И, наконец, как и предполагалось, я вышел на Проспект-стрит, одну из улиц в восточном Хэмпдоне. Эта часть города была мне совершенно незнакома. Она ни капли не походила на тот Хэмпден, который я знал, с кленами и дощатыми фасадами магазинчиков, мирной деревенской зеленью и часами на здании суда. Это был разбомбленный лабиринт водонапорных башен, ржавых рельсов, покосившихся складов и фабрик с заколоченными дверьми и разбитыми окнами. Все выглядело так, будто простояло заброшенным со времен Великой депрессии. Все, за исключением невзрачного маленького бара на углу, где, судя по тесной кучке припаркованных у входа пикапов, недостатков в посетителях не было даже в середине дня. С неоновых реклам пива свисали огоньки, гирлянды, пластиковые венки астралиста. За стеклом витрины я увидел мужиков во фланелевых рубахах, сидевших рядом за стойкой со стаканами пива и стопками. В глубине бара у бильярдного стола сгрудился народ помладше, все больше дородные молодцы в бейсболках. Я подошел к обитой красным винилитом двери и заглянул внутрь сквозь дверное окошко. Может, зайти и спросить дорогу, немного выпить, согреться? Почему бы и нет, подумал я. И уже было взялся за засаленную медную ручку, как вдруг заметил название бара, выведенное на витрине. Балдер Тэп. Судя по сообщениям в местных новостях, Балдер Тэп был центром тех немногих преступлений, которые совершались в Хэмпдоне. Поножовщина, изнасилование, все без единого свидетеля. Пожалуй, это было не совсем то место, куда заблудившийся студент мог заглянуть без опаски. Впрочем, отыскать обиталище хиппи в итоге оказалось не так уж трудно. Один склад, стоявший прямо у реки, был выкрашен в ядовитый сиреневый цвет. Хиппи, когда он наконец открыл дверь, выглядел очень недовольным, как будто я его разбудил. «Слушай, в следующий раз просто возьми и толкни дверь», — буркнул он вместо приветствия. Это был низенький рыжебородый толстяк в покрытой пятнами пота футболке, и по его виду можно было предположить, что он провел немало чудных вечеров в компании приятелей у бильярдного стола в Балдер-Тэп. Он показал мне мое будущее жилище, комнату, к которой вела железная и, конечно же, без перил, лестница, и молча исчез. Я оказался в пыльном, похожем на пещеру помещении с дощатым полом и высоким потолком с обнаженными балками. Кроме раздолбанного комода и примостившегося в углу барного стула, здесь не было никакой мебели, зато стояли газонокосилка, проржавевшая бочка и козлы, на которых валялись ошметки наждачки, столярные инструменты и изогнутые куски древесины, возможно, панцири тех самых мандолин. Пол был усыпан опилками, гвоздями и окурками вперемешку с промасленными обертками и номерами плейбоя 70-х годов. Квадратики стекол в решетке рамы покрывала пушистая смесь изморози и грязи. Разжав окоченевшие пальцы, я выронил на пол один, затем второй чемодан. Мозг мой словно бы тоже окоченел и с какой-то странной легкостью лишь фиксировал впечатления, не подвергая их оценке. Внезапно до меня донесся жуткий рев и плеск. Обойдя козлы, я посмотрел через заднее окно наружу и остолбенел, увидев в метре под собой бурлящий поток воды. Было видно, как чуть дальше по течению он обрывается вниз с плотины, и над самым краем висит облако взвеси. Попытавшись протереть кружок на стекле, чтобы разглядеть получше, я заметил, что здесь, в помещении, у меня изо рта идет пар. Вдруг я ощутил что-то очень похожее на ледяной душ. Я поднял голову. В потолке зияла внушительная дыра. Я увидел кусочек голубого неба и облако, быстро проплывающее между черными зазубренными краями. На полу, удивительно точно повторяя очертания дыры, красовалась россыпь снежной пудры, девственную поверхность которой нарушал одинокий четкий след, мой собственный. Потом меня часто спрашивали, понимал ли я, что поселиться в неотапливаемом доме на севере Вермонта в середине зимы почти равносильно самоубийству. Сказать по правде, нет, не понимал. Где-то на задворках моего сознания, конечно, всплывали некогда слышанные истории о замерзших насмерть людях, пьяницах, стариках, неосторожных лыжниках, но я никак не думал, что все эти ужасы могут иметь отношение ко мне. Да, мое жилище было неуютным, там было грязно, как в хлеву, и холодно, как в погребе, но мне и в голову не приходило, что я подвергаю опасности свою жизнь. В конце концов, хиппи жил в этом же здании. А в моей комнате, как сообщила секретарша студенческой справочной, раньше жили другие студенты. Правда, мне не сообщили, что та часть склада, где жил хиппи, как следует отапливалась. А студенты, понимая, что их ждет, заблаговременно вооружались обогревателями и электрическими одеялами. Кроме того, дыра в потолке была новейшим усовершенствованием дизайна, не внесенным в базу данных справочной. Я уверен, что любой нормальный человек, узнав об условиях моей зимовки, не пожалел бы сил, чтобы отговорить меня от этого предприятия, но в том-то и дело, что всех этих подробностей не знал никто. Я так стыдился нового жилья, что не стал рассказывать о нем никому, даже доктору Роланду. Только хиппи был полностью в курсе дела, но он стоял выше треволнений этого мира, за исключением, конечно, забот о собственной персоне. Рано утром, еще затемно, я просыпался на полу среди вороха одеял. Я спал в двух или трех свитерах, теплом нижнем белье, шерстяных брюках и пальто, и в чем был, отправлялся на работу. Дорога отнимала немало времени, а если шел снег или дул сильный ветер, то и последние силы. Замерзший и измученный, я обычно подходил к общинам ровно к тому моменту, когда сторож открывал двери, и сразу же спускался в подвал, чтобы побриться и принять душ. В годы Второй мировой, когда в общинах временно размещался госпиталь, это несколько зловещее помещение, белый кафель, сплетение труб, сточная воронка в центре пола, служило инфекционным изолятором. Сейчас же оно стояло почти заброшенным. К счастью, уборщицы наполняли в подвале ведра, и поэтому воду не отключали. Там даже стоял исправный водогрей. В глубине одного из застекленных шкафчиков у меня хранился незаметный сверток с мылом, бритвой и полотенцем. Потом я поднимался наверх и завтракал консервированным супом с чашкой растворимого кофе. Когда появлялись секретарши и доктор Роланд, я был уже по уши в работе. Столь внезапный приступ усердия несказанно удивил и даже несколько насторожил шефа, уже давно привыкшего к моим постоянным прогулам, опозданиям и невыполненным в срок поручениям. Он начал расточать похвалы моему трудолюбию, подробно расспрашивать о проделанной за день работе, а несколько раз я даже слышал, как он обсуждает произошедшую со мной перемену с доктором Кабрини, главой факультета психологии и единственным коллегой доктора Роланда, оставшимся в Хэмпдоне на зиму. Несомненно, сначала он решил, что за всем этим кроется какой-нибудь новый подвох, но время шло, и каждый день самоотверженной работы прибавлял к моему послужному списку очередную золотую звездочку. Наконец он поверил. Сначала робко, затем с радостным торжеством. В начале февраля он даже повысил мне зарплату. Может быть, как истинный приверженец бихевиоризма, доктор Роланд надеялся, что прибавка подвигнет меня на еще большие достижения. Однако ему пришлось горько пожалеть об этом опрометчивом поступке, когда с началом весеннего семестра я вернулся в свою уютную комнатушку в Монмуте и, как ни в чем не бывало, взялся за старое. Я сидел в кабинете доктора Роланда до упора, а затем шел ужинать в кафетерий. В иные благословенные вечера после ужина можно было провести еще некоторое время в тепле. Как тщательно изучал я доски объявлений, высматривая собрания анонимных алкоголиков и выступления старшеклассников местной школы с каким-нибудь старым мюзиклом. Увы, такая удача выпадала редко. Как правило, в 7 общины закрывали, и мне не оставалось ничего другого, как тащиться домой сквозь темень и снег. Я не могу передать, какой дикий холод стоял на складе. Ни до, ни после той зимы мне не приходилось испытывать ничего подобного. Наверное, будь у меня хоть капля соображения, я бы тут же побежал покупать обогреватель, но всего 4 месяца назад я покинул один из самых теплых в Америке штатов и лишь слабо подозревал о существовании подобных приспособлений. Я считал, что мои еженочные мучения чуть ли не норма для жителей Вермонта зимой. Холод, от которого ломило кости и болели суставы, свирепый холод, беспощадно вторгавшийся в мои сны, плавучие льды, пропавшие экспедиции, прожектора поисковых самолетов, скользящие по белым вершинам айсбергов, и я в одиноком дрейфе по беспросветным арктическим морям. По утрам я просыпался с ощущением, будто меня избили. Сначала я думал это от того, что я сплю на полу, и только потом понял, что истинной причиной была жестокая непрекращающаяся дрожь. Всю ночь напролет мои мышцы сокращались, как у подопытной зверушки с вживленными в мозг электродами. Удивительно, но хиппи, кстати, его звали Лео, очень не нравилось, что я почти не занимался выточкой распорок, формовкой обечаек и прочими хитроумными манипуляциями. «Слушай, ты просто пользуешься моей добротой», — говорил он всякий раз, заметив меня. Еще никто так не кидал Лео, никто. Почему-то ему втемяшилось в голову, что я обучался изготовлению инструментов и мог выполнять самую квалифицированную работу, хотя я, конечно же, не говорил ему ничего подобного. «Говорил, говорил», — ответил он на мои клятвенные заверения в обратном. «Что, я не помню, что ли? Ты сам сказал, что целое лето жил в Голубых горах и делал там цимбалы. В Кентукки, а то нет». Мне нечего было на это ответить. Я привык изворачиваться, сталкиваясь с последствиями собственного вранья, но чужая неприкрытая ложь, как правило, повергает меня в абсолютную растерянность. Я робко воззвал к правде, пробормотав, что никогда не был в Голубых горах и даже не знаю, как выглядят цимбалы. «Тогда иди точи колки», — нахально заявил он. «Или хотя бы пол подмети». Тут я попытался возмутиться и возразил, что не могу вытачивать колки в помещении, где из-за холода даже не снять перчаток. «Ну и что? Отрежь у них кончики пальцев», — ничуть не смутившись, посоветовал Лео. Такими вот случайными столкновениями перед дверью склада наше общение, собственно говоря, и ограничивалось. Скоро мне стало ясно, что Лео, несмотря на свою прославленную любовь к мандолинам, не переступал порог мастерской уже, наверное, лет 100. Я начал подозревать, что он даже не знает о дыре в крыше, и однажды набрался смелости и упомянул ее в разговоре. «Во-во, я как раз думал, ты ее и заделаешь, а то от тебя вообще никакой пользы», — сказал хиппи. То, что я послушался и однажды в воскресенье действительно попытался заделать дыру с помощью первых попавшихся частей будущих мандолин, можно объяснить лишь крайней степенью моей деморализации. Эта попытка едва не стоила мне жизни. Крыша оказалась предательски крутой. Я потерял равновесие и чуть было не свалился в запруду, однако в последний момент ухватился за водосточный желоб, к счастью, выдержавший мой вес. Мне удалось спастись, правда, потом пришлось сделать противостолбнячную прививку, потому что руки были в порезах от ржавой жести. Но хиповские деревяшки вместе с молотком и пилой угодили в воду. Инструменты пошли ко дну, и Лео, наверное, до сих пор не заметил их пропажи, а вот деревяшки, естественно, всплыли, и их маленькую флотилию пригнало течением прямо под окна его спальни. Само собой, у хиппи нашлось, что сказать об этом явлении, а также о сопливых студентах, которым наплевать на чужое добро, и о том, как всю дорогу каждый, кому не лень, пытается обобрать его до нитки. Незаметно промелькнуло Рождество. Примечательным в нем было лишь то, что решительно все оказалось закрыто, и мне некуда было пойти погреться, не считая церкви, где я провел пару часов. После службы я вернулся на склад, завернулся в одеяло и, не зная, как спастись от холода, принялся раскачиваться, вспоминая все солнечные рождественские праздники детства с апельсинами, велосипедами, разноцветными обручами и зеленой мишурой, весело шуршащей под ветерком вентилятора. Время от времени на кампус приходила почта. Фрэнсис в письме на 6 страницах распинался о своем плохом настроении и слабом здоровье и подробно описывал практически все блюда, которые ему довелось отведать на каникулах. Близнецы, вот кому спасибо, присылали коробки с бабушкиным печеньем и письма, написанные разными чернилами. Черными писал Чарльз, красными — Камилла. Числа 10 января я получил открытку из Рима, без обратного адреса. Это была фотография статуи императора Августа из Прима-Порты. Под ней Банни, на удивление, здорово изобразил себя и Генри. Маленькие фигурки в римских тогах и круглых очочках с любопытством косились в направлении, указываемом простертой рукой статуи. Император Август был кумиром Банни. Нам было ужасно неловко, когда на рождественском вечере филологического факультета во время чтения второй главы Евангелия от Луки он издал радостный вопль, услышав его имя. «Не, а чё такого?» — возмутился он, когда мы его одернули. «Надо ж было провести всеобщую перепись, не так, что ли?» Эта открытка хранится у меня до сих пор. Что характерно, написана она карандашом. Текст немного смазан, но еще вполне читаем. Подписи нет, но ошибиться в авторстве невозможно. «Ричард, старик, как ты там, мерзнешь? Здесь очень даже тепло, мы живем в пансионе. Я заказал по ошибке устриц вчера в ресторане, это было что-то жуткое, но Генри взял и все съел. Еще здесь все чертовы католики. Ривидерчи, до скорого». Фрэнсис и близнецы задавали и не раз вопросы о моем новом адресе. «Где ты сейчас живешь?» — черным цветом спрашивал Чарльз. «Правда, где?» — вторила Камилла красным. Она писала чернилами особого рыжеватого оттенка, при виде которого в моем сознании звучал вживую ее нежный с хрипотцой голос. лишь обостряя мою тоску по ней. Я не мог дать им обратный адрес, и поэтому оставлял их вопросы без ответа, наполняя письма пространными рассуждениями о снеге, красоте, одиночестве и тому подобном. Я часто думал, какой странной должна была казаться моя жизнь далеким адресатам моих бесстрастных посланий. Они повествовали о каком-то безликом существовании, описывали жизнь во всех ее проявлениях, но без малейших подробностей постоянно испытывали терпение читателя размытыми туманными пассажами. Изменив несколько дат и реалий, их легко можно было бы выдать за письма Гаутамы. Я писал эти письма по утрам в кабинете, в библиотеке, в коридорах общин, где по вечерам оставался до тех пор, пока уборщицы не объявляли мне, что здание закрывается. Вся моя жизнь укладывалась в те разрозненные отрезки времени, которые удавалось провести в общественных местах. Мне казалось, что я брожу по вокзалу, а моего поезда все нет и нет. И словно один из тех призраков, которые поздней ночью спрашивают у пассажиров, когда отправляется полуночный экспресс, потерпевший крушение лет 20 назад, я переходил из одного зала ожидания в другой, пока не наступал тот жуткий миг, когда закрывалась последняя дверь. Я покидал уютный мир чужих людей и подслушанных за день разговоров и оказывался на улице, где неизменный холод пронизывал меня до костей. Я сразу забывал, что такое свет, что такое тепло. Никогда, никогда больше не смогу я согреться. Я научился становиться невидимым и достиг в этом деле совершенства. Я мог провести 2 часа за чашкой кофе и 4 за обедом, а официантки даже не смотрели в мою сторону. Уборщицы, выставлявшие меня из общин под закрытие, вряд ли отдавали себе отчет в том, что каждый вечер обращаются к одному и тому же человеку 2. По воскресеньям, набросив на плечи плащ-невидимку, я иногда по 6 часов кряду сидел в приемной врача, безмятежно листая «Янки», «Дары моря на острове Катиханг» или «Ридерс Дайджест», «10 способов помочь больной спине». И ни медсестра, ни врач, ни ожидавшие своей очереди пациенты не подозревали о моем присутствии. Однако, как и человек-невидимка из романа Уэллса, я обнаружил, что за чудесный дар приходится расплачиваться. И в моем случае ценой также оказалось некоторое помрачение рассудка. Мне стало казаться, что люди не замечают мой взгляд, и лишь по воле случая не проходят сквозь меня. Мои суеверия стали сгущаться в подобие мании. Я начал твердо верить, что рано или поздно одна из шатких железных ступенек, ведущих в мою комнату, отвалится, и я рухну вниз и сломаю себе шею, или, хуже того, ногу. В последнем случае я наверняка замерзну или умру с голоду, прежде чем Лео придет мне на помощь. Однажды, когда я быстро и без малейшего страха одолел лестницу, я поймал себя на том, что у меня в голове вертится старая песенка Брайана Ина. И в Нью-Дели, и в Гонконге знают это ненадолго. И с тех пор я обязательно напевал ее всякий раз, когда поднимался или спускался по злосчастным ступенькам. 2 в день, перед тем, как перейти реку по узкому мостику, я непременно останавливался и копался в грязно-бурой снежной каше у обочины, пока не находил камень приличных размеров. Наклонившись над заледеневшими перилами, я швырял его в бурлящий поток, который мчался над гранитными валунами, похожими на крапчатые яйца в гнезде динозавра. Может быть, это была дань речному богу за безопасный проход по мосту, или попытка доказать ему, что я, пусть и невидимый, все же существую. Речушка была довольно мелкой, и иногда я слышал, как брошенный камень ударяется о дно. Вцепившись обеими руками в перила, я зачарованно наблюдал, как вода течет, вскипая и пенясь, над гладкими отполированными камнями, и думал о том, каково было бы упасть и раскроить о них голову, зловещий хруст, внезапная слабость и красные мраморные прожилки, разбегающиеся в воде. «Если я брошусь вниз, — подумалось мне вдруг, — кто найдет меня в этом белом безмолвии? Может быть, река протащит меня по камням и выплюнет в заводе за красильной фабрикой, где какая-нибудь женщина, выезжая со стоянки после работы 5 часов, случайно заметит меня в свете фар? Или же меня прибьет в тихое местечко, запоросшее мхом глыбой, где, подобно частям мандолин, я буду упрямо болтаться размокшим свертком в ожидании весны? Январь перевалил за середину. Столбик термометра неуклонно падал. Моя жизнь, до сих пор лишь одинокая и безрадостная, стала невыносимой. Каждый день я автоматически брел на работу и обратно. Порой приходилось идти по жуткому морозу. порой по такой метели, что не было видно ничего, кроме снежной круговерти, и добраться домой можно было только держась вплотную к ограждению шоссе. Придя на склад, я заворачивался в грязное одеяло и замертво валился на пол. Все мои силы уходили на отчаянную борьбу с холодом. Стоило же хоть чуть-чуть расслабиться, как меня охватывали болезненные видения в духе Эдгара По. Однажды ночью мне приснился собственный труп. Глаза широко открыты, во вздыбленных волосах ледяное крошево. Каждое утро я появлялся в кабинете доктора Роланда с такой точностью, что по мне можно было проверять часы. Этот, с позволения сказать, заслуженный профессор психологии не заметил ни одного из 10 признаков близкого нервного срыва. Или что там ему полагалось распознавать навскидку и объяснять студентам. Напротив, в моем молчании он черпал вдохновение для долгих монологов об американском футболе и о собаках, которые были у него в детстве. Редкие замечания, с которыми он обращался ко мне, оставались для меня загадками. Например, он как-то спросил, почему это я, учась на театральном отделении, ни разу не участвовал в постановках. «В чем дело? Ты что, стесняешься? Покажи им, на что ты способен!» В другой раз он между делом поведал мне, что, учась в Брауне, снимал комнату вместе с соседом по этажу. Однажды он сказал, что не знал, что мой друг тоже остался на зиму в Хэмпдоне. «Нет, все мои знакомые разъехались», — возразил я, нисколько не погрешив против истины. «Ну-ну, нельзя так разбрасываться друзьями. Самая крепкая дружба возникает на студенческой скамье. Знаю-знаю, ты мне не веришь, но вот доживешь до моих лет, тогда сам все поймешь». Возвращаясь домой по вечерам, я стал замечать, что контуры предметов поддергиваются белизной. Мне казалось, что у меня нет прошлого, нет никаких воспоминаний, что всю жизнь я провел на этой шипящей поземкой безжизненно сияющей дороге. Я не знаю, что со мной было. Врачи потом сказали, что во всем виноваты хроническое переохлаждение и плохое питание, плюс пневмония в легкой форме. Но я не уверен, что этим можно объяснить галлюцинации и помутнение рассудка. Я даже не понимал, что болен. Любые симптомы, будь то боль или озноб, тонули в пучине гораздо более насущных проблем. Ведь как ни крути, вляпался я основательно. По статистике, это был самый холодный январь за последние 25 лет. Я панически боялся замерзнуть насмерть, но податься мне было совершенно некуда. Наверное, я мог бы попроситься немного пожить у доктора Роланда в квартире, которую он делил с престарелой подругой. Но неловкость подобной ситуации казалась мне хуже смерти. Других, даже случайных знакомых у меня не было. И мне оставалось разве что стучаться в первую попавшуюся дверь. Как-то раз, одним особо паршивым вечером, я попытался позвонить родителям с телефона у входа в Баулдер-Тэп. Шел мокрый снег, и я так дрожал, что с трудом смог просунуть монеты в щель. Не знаю, что я хотел от них услышать. Отчаянная надежда на то, что они предложат выслать мне денег или билет на самолет, была утопией, и я это понимал. Может быть, стоя по колено в слякоти на продуваемой всеми ветрами Проспект-стрит, я ухватился за смутную мысль, что мне немного полегчает, если я просто позвоню туда, где тепло и светит солнце. Но когда после 6-го или 7-го гудка я услышал раздраженное хмельное отцовское «Алло!», горло у меня подкатил ком, и я повесил трубку. Доктор Роланд снова упомянул моего воображаемого друга. На этот раз он заметил его поздно вечером на площади, возвращаясь домой через город. «Я же говорил вам, что все мои друзья разъехались». «Да ты знаешь, о ком я. Здоровенный такой парень. Еще очки носит». «Кто-то похожий на Генри, на Банни. Вы, наверное, ошиблись. Температура упала так низко, что мне пришлось на некоторое время перебраться в Катамаунт-мотель. Я был единственным постояльцем. Хозяин заведения, кривозубый старик, жил в соседней комнате и всю ночь кашлял и харкал, не давая мне уснуть. У меня на двери не было нормального замка, только доисторическая конструкция, открыть которую можно было обычной шпилькой. На третью ночь я очнулся от страшного сна. Лестница из классического кошмара, все ступеньки разной высоты и ширины. Прямо передо мной очень быстро спускается какой-то человек. И услышал слабый щелчок. Приподнявшись на кровати, я с ужасом увидел в призрачном лунном свете, как ручка тихонько поворачивается. «Кто там?» — чуть ли не заорал я, и ручка остановилась. Еще долго потом я, лежа в темноте, не смыкал глаз. На следующий день я съехал, предпочитая тихую смерть на складе перспективе быть зарезанным в постели. Жуткая метель, разыгравшаяся в самом начале февраля, принесла обильный урожай оборванных линий электропередачи, дорожных происшествий и, лично для меня, галлюцинаций. В свисте ветра и реве воды мне слышались голоса. «Ложись!» — раздавался их шепот. «Поворачивай налево, а то хуже будет!» Моя пишущая машинка в кабинете доктора Роланда стояла прямо перед окном. Однажды во второй половине дня, когда уже смеркалось, я выглянул во двор и замер, увидев, как под фонарем материализовалась неподвижная темная фигура. Руки спрятаны в карманах пальто, лицо обращено в мою сторону. Сгущались сумерки и шел сильный снег. «Генри?» — недоверчиво пробормотал я и крепко зажмурился, пока на обратной стороне век не проступили звездочки. Когда я вновь посмотрел в окно, то увидел лишь снег, кружащийся в желтом конусе пустоты под фонарем. Ночью я лежал на полу и, не переставая дрожать, смотрел на светящийся столб снежинок, паривших между дырой в потолке и полом. Меня несло вниз по наклонной, в непроглядную темень, где не было ни мыслей, ни чувств, но в последнюю секунду где-то на грани забытья внутренний голос подсказывал, что, уснув, я могу уже не проснуться. С огромным трудом я заставлял себя открыть глаза, и тогда снежный столб, светло и неприступно возвышавшийся в темном углу, вдруг представал передо мной в своем истинном грозном обличии, улыбаясь и что-то нашептывая. «Холодный, сияющий ангел смерти!» Но мне уже было все равно. Мой застывший взгляд медленно угасал, и я снова соскальзывал в черную бездну сна. Я начал терять чувство времени. Каждый день я по-прежнему тащился в кабинет шефа, только лишь потому, что там было тепло, и выполнял положенную мне нехитрую работу, но, честно сказать, не знаю, сколько бы еще мне удалось протянуть, не случись нечто совершенно удивительное. Тот вечер я не забуду никогда в жизни. Была пятница, и доктору Роланду понадобилось уехать из города до следующей среды. Для меня это означало 4 дня подряд на складе, и даже в своем затуманенном состоянии я понимал, что могу замерзнуть насмерть без всяких шуток. После закрытия общин я пошел домой. Снега было по колено, и вскоре онемевшие ноги уже ломило от холода. Дойдя до восточного Хэмпдона, я всерьез задался вопросом, смогу ли одолеть остаток пути до склада. А если да, то что я там буду делать? Все вокруг было темно и безжизненно, даже Баулдер Тэп был закрыт. Тусклая лампочка над таксофоном у входа была, казалось, единственным огоньком на много километров вокруг. Я пошел на свет, словно пытаясь догнать мираж в пустыне. У меня оставалось около $30. Вполне достаточно, чтобы вызвать такси до Катамаунт-мотеля и остановиться в гнусной каморке без замка, какие бы ужасы там меня не поджидали. Я еле ворочал языком, и телефонистка отказалась дать мне номер службы такси. «Вы должны сказать, какая именно служба вам нужна, а мы не можем. Я не знаю, какая именно», — проговорил я, словно с набитым ртом. «Здесь нет телефонной книги. Извините, но мы не можем, Ред Топ!» Выпалил я в отчаянии, стараясь вспомнить хоть какие-то названия, выдумать их, все что угодно. «Yellow Top», «Town Taxi», «Checker». Наконец, одно из них, видимо, оказалось верным. Или, может быть, телефонистка просто сжалилась надо мной. Раздался щелчок, и записанный на пленку голос сообщил номер. Я набрал его очень быстро, чтобы не забыть. Так быстро, что перепутал цифры и в итоге лишился четвертака. У меня была еще одна монетка, последняя. Я снял перчатку и негнущимися пальцами пошарил в кармане. Наконец выудил ее и уже собирался пустить в щель, как вдруг она выскользнула, и, метнувшись вслед, я ударился лбом об острый угол железной полки под таксофоном. Несколько минут я лежал, уткнувшись лицом в снег. В ушах шумело. Падая, я сбил трубку, и теперь та болталась на шнуре, издавая короткие гудки, доносившиеся до меня словно из параллельного мира. Я поднялся на четвереньки и, уставившись прямо перед собой, увидел темное пятно на снегу, там, где только что я лежал. Я дотронулся до лба, на пальцах была кровь. Четвертак исчез, вдобавок я забыл номер. Я решил вернуться попозже, когда бар будет открыт и можно будет наменять мелочи. Кое-как я встал на ноги и, оставив трубку болтаться, побрел прочь. Половину лестницы я прошагал, половину прополз на четвереньках, по лицу текла кровь. Я остановился передохнуть на площадке и почувствовал, что все вокруг расплывается. Помехи между каналами, пара секунд сплошной ряби. Наконец, черные линии выгнулись, и на экране вспыхнула картинка. Нечеткая, но все же узнаваемая. Дергающаяся камера, рекламный ролик из страшного сна. Мастерская-склад «Мандолины Лео». Последняя остановка прямо у реки. Низкие цены. Обращайтесь к нам по любым вопросам мясозаготовки». Плечом открыв дверь нараспашку, я принялся шарить в поисках выключателя. Как вдруг заметил нечто, заставившее меня подскочить от ужаса. У окна высилась неподвижная фигура в длинном черном пальто. Руки сложены за спиной, в одной из них светится огонек сигареты. С треском и гулом зажегся свет. Призрачная фигура, тут же превратившаяся в существо из плоти и крови, повернулась ко мне. Это был Генри. Казалось, он готов отпустить какое-то шутливое замечание, но едва он увидел меня, глаза у него полезли на лоб, а рот стал похож на маленькую букву «О». Несколько секунд мы молча таращились друг на друга. «Генри!» — наконец выдавил я еле слышным шепотом. Он выпустил сигарету и шагнул ко мне. Это действительно был он. Румяные влажные щеки и палеты снега на плечах. «Бог ты мой, Ричард!» — воскликнул он. «Что с тобой стряслось?» Не помню, чтобы раньше он хоть раз выказывал такое удивление. Я стоял как вкопанный, не сводя с него глаз. Предметы стали невыносимо яркими, ослепительно белыми по краям. Меня повело в сторону, я попытался опереться о косяк и понял, что падаю, но Генри рванулся ко мне и успел подхватить. Он опустил меня на пол и, скинув пальто, укрыл им меня как одеялом. Щурясь от света, я взглянул на него и вытер рот. «Генри, откуда ты взялся?» «Я прилетел из Италии пораньше». Он убирал мне волосы со лба, стараясь разглядеть рану. «Шикарное у меня тут местечко, а?» — со смехом спросил я. Генри окинул взглядом дыру в потолке. «Да практически пантеон», — обронил он, деловито наклоняясь, чтобы снова осмотреть мой разбитый лоб. Я смутно помню, как Генри вез меня на машине. Помню свет лампы, склонившиеся надо мной лица. Помню, что меня просили привстать, когда мне вовсе этого не хотелось, и как у меня пытались взять кровь, а я что-то жалобно возражал. Но первое более или менее отчетливое воспоминание — это тот момент, когда я приподнялся с подушки и обнаружил, что лежу на больничной кровати в полутемной палате с белыми стенами, а из руки у меня торчит иголка капельницы. Генри сидел рядом на стуле и читал при свете настольной лампы. Заметив, что я проснулся, он отложил книгу. «Твой порез оказался неопасным. Рана была неглубокой и чистой, тебе наложили пару швов. Это что, наш медпункт?» «Нет, это больница, я отвез тебя в Монтпильер». «А зачем капельница?» «Врач сказал, что у тебя воспаление легких. Может быть, хочешь что-нибудь почитать?» — вежливо спросил он. «Нет, спасибо. Сколько сейчас времени?» «Час ночи». «Вообще-то я думал, ты еще в Риме. Я вернулся пару недель назад. Если хочешь еще поспать, я позову медсестру, она сделает тебе укол». «Да нет, не надо. Как получилось, что я не встретил тебя раньше?» «Я не знал, где ты живешь. Кроме почтового адреса колледжа у меня не было никаких твоих координат. Так что вчера пришлось поспрашивать у секретарш. Кстати, как называется городок, где живут твои родители?» «Плана. А что?» «Может быть, мне стоит позвонить им?» «Не беспокойся», — сказал я и снова сполз под одеяло. Иголка капельницы была холодной, как сосулька. «Лучше расскажи мне про Рим». «Хорошо», — согласился он и тихим, спокойным голосом принялся рассказывать о прелестных этрусских фигурках из терракоты в музее на вилле Джулия и заросших кувшинками фонтанах в ее нимфеуме, о вилле Боргезе и Колизее, о том, как ранним утром выглядит город с Палатиной и как прекрасны, наверное, были действующие термы Каракаллы со всем своим мраморным убранством, библиотеками, огромным круглым залом Калидария и Фригидарием, гигантский бассейн, которого уцелел и существует по сей день. И еще о многом другом. Вот только не помню, о чем именно, поскольку я, конечно же, уснул. В больнице я провел 4 суток. Почти все это время Генри просидел у моей постели. Он приносил газировку всякий раз, когда мне хотелось пить, а также снабдил меня бритвенными принадлежностями, зубной щеткой и парой собственных пижам из шелковистого египетского хлопка, кремового цвета, восхитительно мягких, с маленькими алыми инициалами ГМВ. «М» означало «Марчбанкс», вышитыми на кармане. Еще он принес мне бумагу и карандаши. Они были мне совершенно ни к чему, но, думаю, Генри просто не мог себе этого представить. И груду книг, половина из них была на неизвестных мне языках, да и вторая могла с тем же успехом быть на китайском. Как-то вечером, когда голова уже раскалывалась от Гегеля, я попросил его принести мне журнал. Просьба привела его в некоторое замешательство. Вернувшись, он протянул мне какой-то специальный ежемесячник, кажется, фармакологический бюллетень, найденный на столике в коридоре. Мы почти не разговаривали. Большую часть времени Генри читал, и меня поражала его сосредоточенность. 6 часов кряду, практически не отрывая взгляд от страниц. Он почти не обращал на меня внимания. Однако все самые тяжелые ночи, когда я с трудом дышал и не мог уснуть от боли в легких, он тоже не сомкнул глаз. А однажды, когда медсестра опоздала с раздачей лекарств на 3 часа, он с олимпийским спокойствием вышел за ней в коридор и своим сдержанным, монотонным голосом прочитал столь убийственно красноречивую нотацию, что медсестра, нахальная и вечно всем недовольная швабра с крашенными, как у стареющей стюардессы, волосами, несколько смягчилась. Впредь она стала обращаться со мной гораздо бережнее, перестала зверски отдирать пластыри с иголки капельницы и ставить синяки, бездумно тыкая шприцем в поисках вен, а как-то раз, измеряя температуру, даже назвала меня лапой. Врач неотложки сказал, что Генри спас мне жизнь. Эти слова, которые я потом не раз повторял в присутствии других людей, казались мне романтичными и исполненными драматизма. Однако про себя я считал их преувеличением. Только потом, задним числом, я начал понимать, что врач, скорее всего, был прав. В 20 лет мне казалось, что я бессмертен. Однако, несмотря на то, что мой организм довольно быстро преодолел болезнь, зимовка на складе не прошла для меня даром. С тех пор у меня при малейшем похолодании начинают ныть кости, и уже несколько раз возникали проблемы с легкими. Вдобавок я стал легко простужаться, хотя раньше просто не знал, что это такое. Я передал слова врача Генри. Он рассердился. Нахмурившись, он что-то съязвил. Странно, я забыл, что именно, но помню, что мне стало очень неловко. И больше я никогда не поднимал эту тему. На самом деле, я думаю, он и вправду спас меня. И если где-то есть место, где ведутся списки и раздаются награды, напротив его имени наверняка стоит золотая звездочка. Впрочем, я впадаю в сентиментальность. Иногда, когда я думаю о той зиме, мне трудно от этого удержаться. В понедельник утром меня наконец-то выписали. Все руки у меня были в следах от уколов, в кармане лежал пузырек с антибиотиком. Несмотря на то, что я прекрасно мог передвигаться без посторонней помощи, к машине Генри по настоянию врачей меня вывезли санитары. Ощущать себя закутанным овощем в инвалидной коляске было довольно унизительно. «Отвези меня в Катамаунт-мотель», — попросил я Генри на въезде в город. «Нет», — ответил он, — «пока ты поживешь у меня». Генри жил на первом этаже старого дома на Уотер-стрит, в северном Хэмпдоне, всего лишь в квартале от Чарльза с Камиллой, ближе к реке. Он не любил принимать гостей, и раньше я был у него всего 1 раз, да и то лишь 2 минуты. От жилища близнецов его квартира отличалась большей площадью и полным отсутствием хлама. Просторные комнаты были совершенно одинаковы. Дощатые полы, белые стены, окна без штор. Мебель была добротной, но довольно простой, далеко не новой. Ее было немного. Некоторые комнаты стояли абсолютно пустыми, и от всего помещения веяло чем-то призрачным и нежилым. Близнецы как-то сказали мне, что Генри не любит электрический свет, и действительно, кое-где на подоконниках я заметил керосиновые лампы. В мой прошлый визит его спальня, в которой мне теперь предстояло жить, была закрыта, как мне показалось, несколько демонстративно. Там стояли книги, вовсе не так много, как можно было бы предположить. Односпальная кровать и шкаф с внушительным навесным замком. Больше почти ничего не было. На двери шкафа висело черно-белое фото, оказавшееся обложкой Life 1945 года, на котором я узнал Вивьен Ли и с огромным удивлением молодого Джулиана. Снимок был сделан на каком-то приеме, у обоих в руках бокалы. Джулиан что-то шепчет Вивьен Ли на ушко, и та смеется. «Где это снято?» — спросил я. «Не знаю, Джулиан говорит, что уже не помнит. Просматривая старые журналы, нет-нет, да и наткнешься на его фотографии». «Да? А с чем это связано?» «В свое время он был знаком со многими». «С кем?» «Почти все эти люди уже умерли». «Нет, правда, с кем? Ричард, я даже не знаю». И затем уступая. «Я видел его фотографии с Ситуэлами и с Эллиотом. Есть еще одна немного забавная с той актрисой, не помню, как ее звали, она тоже давно умерла». Он задумался. «Блондинка. Кажется, она была замужем за каким-то бейсболистом». «Мэрилин Монро? Возможно. Фото было не очень хорошим, обычный газетный снимок». Накануне Генри съездил на склад и забрал мои вещи. Чемоданы стояли на полу у кровати. «Генри, я не хочу занимать твое место», — сказал я. «Где ты сам-то будешь спать? В дальней комнате есть другая кровать. откидывается от стены. Не знаю, как такие правильно называются, я на ней еще ни разу не спал. Тогда давай там буду спать я. Нет, мне самому любопытно попробовать. К тому же, я считаю, время от времени стоит менять место, где спишь. Сны становятся интереснее. Я рассчитывал провести у Генри всего несколько дней. Уже в понедельник я снова вышел на работу, но в результате остался у него до начала семестра. Я не мог понять, почему Банни говорил, что с ним трудно уживаться. О лучшем соседе нельзя было и мечтать. Спокойный, опрятный и почти безвылазно у себя в комнате. Обычно, когда я приходил с работы, Генри дома не было. Он никогда не рассказывал мне, где проводит вечера, а я никогда не спрашивал. Но иногда к моему возвращению был готов ужин. В отличие от Фрэнсиса, Генри не был изобретательным поваром и готовил только простые блюда — курицу с вареной картошкой и прочую холостяцкую пищу. И мы усаживались за карточным столиком на кухне, ели и разговаривали. К тому времени я уже хорошо уяснил, что лучше не совать нос в его дела, но однажды вечером любопытство взяло вверх. И я спросил: «А что, Банни все еще в Риме?» Он ответил не сразу. «Думаю, да», — сказал он, положив вилку. «По крайней мере, он был там, когда я улетал». «Почему он не вернулся вместе с тобой?» «Не захотел, наверное. Я оплатил жилье до конца февраля». «Он взвалил на тебя всю аренду?» Генри снова помедлил с ответом. «Честно говоря, как бы Банни не старался уверить тебя в обратном, ни у него, ни у его отца нет ни гроша». От изумления я открыл рот. «Я-то думал, его родители вполне обеспечены. Я бы так не сказал», — спокойно произнес Генри. «Когда-то у них, возможно, и были деньги, но даже если так, они давным-давно их истратили. Один их ужасный дом, должно быть, обошелся в целое состояние. Они обожают пускать пыль в глаза, перечисляя яхты, кантри-клубы, в которых они состоят, и элитные заведения, в которых обучались их сыновья. Но все это загнало их в долги, они производят впечатление людей состоятельных, но на деле не успевают латать дыры в семейном бюджете. Полагаю, мистер Коркоран в двух шагах от банкротства. Банни, кажется, живет очень даже неплохо. У Банни, с тех пор, как я его знаю, не было ни цента карманных денег», — язвительно сообщил Генри. «Зато всегда присутствовала неуемная жажда роскоши. Неудачное сочетание, на мой взгляд». Мы продолжали есть в тишине. «На месте мистера Коркорана», — чуть погодя прервал молчание Генри, — «я бы подключил Банни к бизнесу или отправил его получать какую-нибудь профессию сразу же после школы. Банни совершенно нечего делать в колледже. Он и читать-то научился только лет в 10. «Он недурно рисует», — заметил я. «Да, я тоже так считаю. Но совершенно очевидно, что у него нет никаких способностей к научной работе. Пока позволял возраст, им следовало отдать его в подмастерье к художнику, а не посылать во все эти частные школы для отстающих детей. Он мне прислал симпатичную карикатуру, где вы с ним стоите у статуи императора Августа». Генри прокомментировал мои слова резким звуком неодобрения. «Это было в Ватикане. Целый день он только и делал, что во весь голос отпускал остроты из серии «Католики и макаронники». Хорошо еще он не умеет говорить по-итальянски. Его итальянского вполне хватало, чтобы заказывать самые дорогие блюда всякий раз, когда мы приходили в ресторан», — сурово сказал Генри, и я счел за лучшее сменить тему. В последнюю субботу каникул я лежал на кровати в комнате Генри и читал. Сам Генри куда-то ушел, пока я еще спал. Вдруг раздался громкий стук в дверь. Я подумал, что он, наверное, забыл ключ и пошел открыть. На пороге стоял Банни. На нем были темные очки и полная противоположность его обычным бесформенным обноскам из твида прекрасно сшитый итальянский костюм с иголочки. Было видно, что за каникулы он набрал килограммов 6-7. Судя по всему, он совершенно не ожидал меня здесь увидеть. «О, приветики, Ричард!» — сказал он, крепко пожимая мне руку. «Буэнос диас! Рад тебя видеть! Я заметил, что у дома нет машины, но думаю, дай все равно зайду. Я ведь только что приехал. А где хозяин жилища?» «Его нет». «Чем же ты тут тогда занимаешься? Это что, ограбление со взломом?» «Я тут остался ненадолго пожить. Кстати, я получил твою открытку». «Пожить?» — переспросил он, как-то по-особенному разглядывая меня. «Как это?» Было странно, что он еще ничего не знает. «Я болел», — ответил я и пояснил в двух словах, что произошло. «Хо!» — отозвался Банни. «Может, хочешь кофе?» Мы прошли через спальню на кухню. «Похоже, ты тут вполне обжился», — бросил Банни, глядя на чемоданы и ночной столик с моими вещами. «Слушай, «А у тебя только американский кофе?» «В смысле?» «Фолджерс?» «В смысле эспрессо, нет?» «А, нет, к сожалению». «Лично я фанат эспрессо», — оповестил меня Банни. «Пил его в Италии всю дорогу. У них там на каждом шагу всякие эти кафешки, где можно сидеть целый день и просто пить кофе». «Да, я слышал». Он снял очки и уселся за стол. «У тебя там нет ничего приличного поесть?» — спросил он, заглядывая в холодильник, пока я доставал оттуда сливки. «А то я еще не завтракал». Я приоткрыл холодильник пошире. «Вон тот сыр вроде бы ничего», — сказал он. Поскольку Банни не выказывал особого желания оторваться от стула и сделать что-нибудь самостоятельно, я отрезал хлеба и сделал ему бутерброд с сыром. Потом налил кофе и тоже сел за стол. «Расскажи мне о Риме». «Офигенно!» — сказал Банни, впившись в бутерброд. «Вечный город, картины статуй как грязи, в каждом переулке по церкви». «Что ты успел посмотреть? Кучу всего. Сложно запомнить все эти названия, ты ж понимаешь». Под конец уже болтал по-итальянски так, что любой итальянец мог позавидовать. «Скажи что-нибудь». Банни сложил большой и указательный пальцы в кружок и, потрясая рукой, как повар в рекламе, что-то выдал по-итальянски. «Звучит неплохо. А что это значит?» «Это значит, официант, принесите ваши фирменные блюда», — сказал Банни и снова принялся за бутерброд. Щелкнул замок, хлопнула дверь, и из коридора донеслись неторопливые шаги. «Генри, ты...» проорал Банни. Шаги на секунду замерли, после чего очень быстро направились к кухне. Подойдя к двери, Генри замер в проеме и без всякого выражения уставился на Банни. «Я так и думал, что это ты», — сказал он. «Ну привет, что ли?» — развалившись на стуле, проговорил Банни с набитым ртом. «Как поживаешь?» «Отлично, как твои дела?» «Я слышал, ты привечаешь страждущих», — подмигнув мне, сказал Банни. «Совесть замучила. Решил совершить пару добрых делишек?» Генри ничего не ответил. Постороннему человеку он наверняка показался бы совершенно спокойным, но я видел, что он не на шутку взволнован. Он пододвинул стул и сел, затем встал и подошел к плите налить себе кофе. «Да, спасибо, я бы тоже еще выпил, если не возражаешь», — сказал Банни. «Здорово снова вернуться в старые добрые Штаты. Сочные гамбургеры прямо с гриля, все дела, страна безграничных возможностей. Это звездный наш флаг, и он будет всегда...» «Ты давно приехал?» «В Нью-Йорк прилетел вчера поздно вечером». «Жаль, что меня не было дома, когда ты зашел». «А где ты был?» — с подозрением спросил Банни. «В супермаркете». Это было неправдой. Не знаю, чем он занимался, но точно не четырехчасовой закупкой еды. «Где же продукты?» — спросил Банни. «Давай я помогу их занести». Я заказал доставку на дом. «Фуд-кинги, теперь есть доставка?» Я был в другом месте. Чувствуя себя неловко, я поднялся и пошел в спальню. «Нет-нет, постой», — сказал Генри, допивая кофе одним глотком и опуская чашку в раковину. «Банни, я, к сожалению, не знал, что ты зайдешь. Нам с Ричардом через пару минут нужно уходить». «А что такое? У меня назначена встреча в городе». «С адвокатом?» — ехидно предположил Банни и тут же во все горло рассмеялся над собственной шуткой. «Нет, с окулистом, я для этого и зашел», — обратился он ко мне. «Надеюсь, ты не против? Мне в глаза будут капать специальный препарат, и я не смогу вести машину». «Да, конечно! Это недолго, тебе не обязательно ждать. Можешь просто заехать за мной через некоторое время». Банни проводил нас к машине. Под ногами громко скрипел снег. «Ах, Вермонт, Вермонт!» — фальшиво пропел он и, сделав глубокий вздох, похлопал себя по груди, как Оливер Дуглас в заставке «Зеленых просторов». «Чудесный воздух мне на пользу! Так когда ты говоришь, вы вернетесь?» «Не знаю», — сказал Генри, и, протянув мне ключи, направился к пассажирской двери. «Вообще-то у меня к тебе был небольшой разговорчик». «Не возражаю, но сейчас я уже немного опаздываю. Серьезно, Бан. Тогда до вечера. Как скажешь». Пожал плечами Генри, садясь в машину и захлопывая дверь. Когда мы тронулись, Генри закурил сигарету и погрузился в молчание. После возвращения из Италии он стал много курить, почти пачку в день, что для него было необычно. Мы въехали в город, и только когда я остановился у клиники окулиста, он встрепенулся и недоуменно посмотрел на меня. «Что случилось? Во сколько мне за тобой заехать?» Генри посмотрел в окно на низкое серое здание с вывеской «Хэмпденская глазная клиника». «Бог ты мой!» — сказал он, рассмеявшись мимолетным саркастическим смешком. «Поезжай дальше». В тот вечер я лег рано, около 11, но в 12 меня разбудил громкий настырный стук в дверь. С минуту я лежал, прислушиваясь, и в итоге решил пойти посмотреть. Генри в халате уже стоял в полутемном коридоре. Одной рукой он пытался надеть очки, в другой была керосиновая лампа, от которой по стенам узкой прихожей расползались длинные причудливые тени. Заметив меня, он приложил палец к губам. Лампа давала жутковатый свет, и пока мы стояли среди мохнатых, подрагивающих теней, не шевелясь, полусонные в халатах, меня не покидало чувство, будто очнувшись от одного сна, я тут же угодил в другой, еще более невероятный. Прямиком в какое-то запредельное бомбоубежище бессознательного. Кажется, мы простояли так очень долго. Стук прекратился, и вдали стих скрип шагов. А мы все не двигались с места. Генри выразительно посмотрел на меня, и еще какое-то время никто из нас не шевелился. «Ладно, теперь все в порядке», — наконец сказал он, и, резко повернувшись, прошагал мимо меня к себе в комнату, окруженный суматошными всполохами света от качающейся лампы. Я постоял еще несколько секунд в темноте и тоже вернулся в постель. На следующее утро, около 10, когда я стоял на кухне и гладил рубашку, в дверь снова постучали. В коридоре, как и вчера, я наткнулся на Генри. «Как ты думаешь, это похоже на Банни?» — спросил он вполголоса. «Нет, не очень». Стучали легко и негромко. Банни же всегда молотил в дверь так, будто собирался ее высадить. «Подойди к боковому окну и попробуй посмотреть, кто это». Я прошел в соседнюю комнату и осторожно нырнул к противоположной стене. В доме не было шторы, поэтому пробраться незамеченным к дальней части окна было очень трудно. К тому же окно выходило на улицу под неудобным углом, и у входа я разглядел лишь рукав черного пальто, над которым развивался кусочек шелкового шарфа. Я прокрался обратно к Генри. «Было плохо видно, но, скорее всего, это Фрэнсис. Ах, вот оно что! Ну, можешь впустить его», — сказал Генри и вернулся на свою половину. Я снова миновал соседнюю комнату и открыл дверь. Фрэнсис стоял спиной и, очевидно, уже собирался уходить. «Привет», — сказал я. Он удивленно повернулся ко мне. С тех пор, как мы виделись в последний раз, лицо его еще больше заострилось. «О, привет! Я уже подумал, что дома никого нет. Как твое самочувствие?» «Прекрасно. Что-то ты неважно выглядишь». «Да ты, в общем-то, тоже», — рассмеялся я в ответ. «Я вчера слишком много выпил, и мой желудок этого не одобрил. Хотел взглянуть на твое знаменитое ранение в голову. У тебя теперь будет шрам?» Я провел его на кухню и, подвинув гладильную доску, освободил место. «А где Генри?» — спросил он, стягивая перчатки. «У себя». Он принялся разматывать шарф. «Я только поздороваюсь с ним и сразу вернусь», — быстро проговорил он и выскользнул из кухни. Но возвращаться он не спешил. Мне стало скучно. Я снова взялся за утюг и уже почти успел догладить рубашку, как вдруг до меня донесся его голос, взмывший почти до истерического крика. Я перебрался в спальню, чтобы получше расслышать. «Вообще, думаешь? Бог ты мой, да он же совершенно не в себе! Ты и знать не знаешь, что он может!» Последовало негромкое бормотание, голос Генри, затем вновь Фрэнсис. «Мне наплевать!» С жаром сказал он. «Господи, ну вот теперь-то ты этого добился. Я всего 2 часа как в городе и уже...» «Мне наплевать!» — повторил он в ответ на какую-то неразборчивую реплику Генри. «К тому же для этого все равно поздновато, нет?» Молчание. Потом заговорил Генри, но так, что я не смог разобрать ни слова. «Тебе это не нравится? Тебе?» — воскликнул Фрэнсис. «А мне, ты думаешь, приятно, что...» Осекшись, он продолжил уже тоном ниже, и я опять ничего не понял. Я тихонько вернулся на кухню и поставил чайник. Минут 5 спустя, прервав мои размышления о только что услышанном, показался Фрэнсис. Протиснувшись между доской и стеной, он подхватил со стула перчатки и шарф. «Жаль, но мне пора бежать. Надо выгрузить вещи из машины и начать уборку. Этот кузен устроил у меня настоящий разгром. По-моему, он ни разу не удосужился вынести мусор за все это время. Дай-ка я взгляну на твою рану». Я откинул волосы со лба. Швы уже давно сняли, и почти ничего не было заметно. Фрэнсис наклонился поближе, разглядывая мой лоб сквозь пенсне. «Силы небесные, совсем ослеп, ничего не вижу. Когда у нас начинаются занятия? В среду?» «По-моему, в четверг». «Тогда до четверга», — сказал он, — и исчез. Я повесил рубашку на вешалку и, вернувшись в спальню, начал собирать вещи. «Монмут открывали сегодня после обеда. Может быть, попозже Генри отвезет меня туда вместе с чемоданами». Я почти закончил сборы, когда Генри позвал меня из своей комнаты. «Ричард!» «Да. Загляни ко мне, пожалуйста, на секунду». Войдя, я обнаружил, что Генри, закатав рукава рубашки по локоть, сидит на краю откидной кровати с разложенным в изножье пасьянсом. Волосы у него спадали не на ту сторону, и у самых их корней я увидел длинный бугристый шрам, перерезанный белыми рубцами под углом к надбровью. «Я хотел попросить тебя об одном одолжении». «Да, конечно». Он шумно втянул носом в воздух и поправил съехавшие очки. «Не мог бы ты позвонить Банни и спросить, не зайдет ли он ко мне сегодня?» Я был так удивлен, что на секунду замешкался с ответом. «Само собой, конечно, с удовольствием». Он закрыл глаза и потер виски. «Спасибо». «Да нет, не за что. Если хочешь переправить что-то из своих вещей на кампус, то совершенно свободно можешь воспользоваться моей машиной», — невозмутимо сказал он, разглядывая меня. Я понял его намек. «Хорошо». Я погрузил вещи, отвез их в Монмут, снял у охранника ключи от своей комнаты и только потом, спустя добрых полчаса после нашего разговора, позвонил Банни с таксофона на первом этаже.